Ни слова не говоря. Я обходила эту тему стороной, ни словом не обмолвилась о своих наблюдениях и опасениях. Пожалуй, пора признать, что, думая об этом, я испытывала страх. Но какой странный. Меня не трясло от ужаса. При виде обитателей одинокого лесного дома у меня не тек холодный пот по спине. Мы общались почти на коротке и даже дружески. Однако каждый день я видела или слышала очередное доказательство очевидному. Но знание, которое должно быть силой, удручало меня. Очевидное? Оно такое невероятное? Невыездные мужчины тоже не стремились афишировать свою природу, но особо и не пытались ее скрывать. Я уже не задавалась вопросом, почему каждую ночь вблизи дома воют волки, а дверь до последнего времени толком не запиралась. Гуляя однажды в лирическом настроении, я случайно обратила внимание на какие-то знаки над дверью. Освежив их магией, я прочитала три слова на общемагическом. «Дом принадлежит оборотням», — гласила скупая надпись, боги знают, когда сделанная. От времени она почти слилась цветом потемневшего дерева. «Значит, все, кроме меня, оборотни?» Несмотря на простой ответ и прямое письменное доказательство, это не укладывалось у меня в голове. И вой по ночам был не аргумент, и постоянное мясное насыщение в огромных звериных количествах не убеждало. Барк, Грар, Ренье, волки? Об оборотнях мне известно немного. Это не люди, но и не маги. К волшебному миру не имеют никакого отношения. Плетения у них нет, кроме оборота в звериную сущность, умениями не обладают. Они агрессивны и злы, поэтому людьми истреблялись. Кроме того, оборотни часто воровали женщин. По слухам, от обычных женщин у них рождалось многочисленное потомство. Может, оттого полулюди-полузвери и осели в человеческом мире, хоть и в нем их участь незавидна. Люди упрямо считают их злыми волшебниками, силами тьмы. Именно при первом луче солнца звериный оборот пропадает. Если есть оборотни в магическом мире, то маскируются. Ни один оборотень не может противостоять самому слабому магу, что говорить об остальных, но так было не всегда. «В обоих мирах, — говорил ректор Грамм, — оборотней как раз и не существует. Были когда-то чистокровные и сильные, да вывелись. Беспородных истребили люди. Остались отзвуки да басни». В магической академии Севера, как и в любом другом вузе, оборотням не место. Каково же было нам всем узреть воочию, что в крови одной из нас, 40, была капля от оборотней? Иначе с чего бы в критическую минуту Асна обернулась огромной змеей, когда пытались напасть на пса академии? Кстати, кто-то потом уверял, что пес — это ипостась, которую принял на себя Старин, находясь в опасности. Кот, которого пригрела Цвенг, — еще один оборотень. С ним, правда, не все однозначно. Я снова стараюсь себя успокоить. Меня, оказывается, вполне устраивает жить в средоточии безобразия и рассаднике оборотней. То есть спокойной, отлаженной, немного скучной жизнью. Я знаю, что мне нечего бояться. Но почему? Потому что я северная ведьма? Потому что о том с первого дня по очереди объявили мужчины этого дома? Я такая доверчивая дурочка? Все куда сложнее. Мне нравилось здесь. Лес укрыт снегами, как дом, тайной, загадками. Ничего ужасного я не чувствую. Кое-что я уже знаю, и мне хочется разобраться как следует. И еще, я попала сюда по просьбе мужа, так и покинуть лесной приют должна только с ним. Я не забыла о приличиях. Я обязательно поговорю с Ренье, когда тот приедет, но пока надо потолковать с Баргом и Граром. Я старалась не менять своего поведения, присматривалась к обоим. Домовитые, хозяйственные мужчины, оборотни, лесные хищники. Наверное, в человеческом облике должно что-то указывать на природную суть. Более крупные зубы. Нет, это у вампиров. Тогда стать или склонность к повышенному волосяному покрову кожи. Мои знакомцы были людьми, подтянутыми и коротко стриженными, с приличными манерами, при приеме пищи не рычали, не свинячили, пользовались столовыми приборами. Следующей ночью я не могла сомкнуть глаз. Не стоило на сон грядущий читать подаренную Кармак книгу об оборотнях. Ничего ужасного в ней не было, обычные житейские истории, то есть домыслы. Говорят, когда-то, однажды в глухой деревне, потому-то они и не выходили из моей головы. Услышав на улице вой, я оделась и, не зажигая огня, пошла бродить по дому, спотыкаясь и обмирая от каждого звука. Не спеша обошла весь первый этаж. Никого. Входная дверь не заперта. Широким движением распахнула ее. Крупные серебристые волки бегали по темному двору и периодически выли. Из-за переливающегося лунного окраса шерсти трудно было бы оборотней спутать с кем-то другим или не разглядеть. Я смотрела на них, не чувствуя ни страха, ни неприятия. Наоборот, удивительно красивые животные восхищали уверенной силой. Им хотелось побегать каждому со своей волчицей. Наверное, их они и подзывали. Вот если бы не этот бесконечный вой, от которого гудит моя голова. Тщетно пыталась я разобраться, какой из них Барк, а который Грар. Еще было на улице темно, когда волки вбежали в дом и обернулись людьми. Я того не ожидала и не успела уйти. Думала, те принимают человеческий облик с первыми солнечными лучами. Последовала неловкая пауза, затем исчезла я, чтобы оказаться в своей комнате. Так мы и продолжали жить, о главном ни слова не говоря. Второе возвращение Ринье. Ринье приехал и был зол. Поставил передо мной круглую голову сыра в толстой оболочке и изрек: «Я тут вам посылочку привез. Что это значит, Эрзилай? Откуда продукт? Кто послал?» В ответ я указала на нашлепку, на которой значилось: «От Кармак Ларинар через Майер, ледяную принцессу». Ринье не проникся, а вот я испытала радость от новости. Все-таки Кармак – жена Лилового. Долго же он думал, но ничего. Думаю, ведьма наведет порядок и в клане, и в своей семье. Майер, ледяная принцесса, умудрилась подать весть. Северных ведьм, если не видно, то обязательно слышно. Как они вышли-то на меня? Какой сыр! Сыр! «Унесу на кухню, дам попробовать на ужин», — сказала я. Ринье с сомнением посмотрел на сыр, на меня и промолчал. «Не любите сыр?» «Терпеть никогда не мог». «Напрасно, это деликатес. Этот сыр, правда, немножко проморожен, но это не беда». Навязанный мной разговор о сыре ничуть не интересовал Ринье, но он не начинал допрос, каким образом мои подруги узнали о моем местопребывании. Он сносил мои глупости, затем кратко сказал: «Жду вас в гостиной после ужина. Сейчас я устал». И оставил меня в покое. Я поспешила унести подарок на кухню. Там тепло, сыр быстро придет в свое нормальное состояние. Надеюсь, мое присутствие не мешало ни Баргу, ни Грару готовить ужин. Справившись с готовкой, оборотни ушли отдохнуть перед трапезой, а я решила попробовать разрезать гостинец. «Вы еще ходите вокруг него, Эрзилай?» – спросил вошедший Ринье. «Он того стоит. Хотите отведать?» Тот сморщился брезгливо. «Боже упаси! Ищу Барга и Грара. Вы их отсюда выжили? Он воняет, а у них тонкий нюх». На хамский выпад ответить не успела. Ринье скрылся дальше искать мужчин. Я пополам, почти без усилий, разрезала нитью голову сыра. В одной из частей в середине я увидела кусочек бумаги. Письмо. «Укорта, привет!» Рукой Кармак неспешно выведена на бумаге, которую стоило труда развернуть, так как она слиплась. «Спасибо тебе за откровенность, подруга. Если бы я знала все с самого начала, я относилась бы к тебе иначе. Но ни человек, ни маг, а ты то и другое, не может открыться вот так, во всех подробностях. Поэтому спрашиваю первым делом, что случилось? Что стряслось? Ты вышла замуж, а живешь с каким-то незнакомым тебе типом в магическом мире, не в человеческом. Помнится, ты мечтала об ином. Изменились планы? Не забывай, твоего человеческого графа одобрила Академия. Стало быть, это твое непонятное увлечение ни к чему хорошему не ведет. Я не осуждаю тебя, просто не понимаю, не узнаю. Проверь себя на приворот, не в этом ли дело? Не верю, что ты способна разлюбить одного и в секунду полюбить другого. А ничем иным я не могу объяснить, что ты венчалась с одним, а живешь под одной крышей длительное время с другим, и все тебя устраивает. Опомнись, Укорта. В любом случае знай, что я на твоей стороне. Я жду ребенка, но могу в случае чего отправить теней на выручку. От тебя нужен только сигнал. Ты знаешь, как это сделать. Кармак Ларинар. Прикинь, теперь меня так зовут. Поскриптум. Помню, как ты вся не можешь от сыра. Этот с моего свадебного стола, не побрезгуй. Не я одна такая. Даже всеядные тени его не едят, не стали и резать. Я использовала его как шкатулку для писем. Но если ты его будешь есть, я никому о том не скажу. Отправка через Майер – путь не близкий, так что выдержка – зимняя, морозы ледяная, у сыра отменная. Если что, руби топором. Да, ты же не знаешь, я таки стала женой Лилового. Обошлось без Клео, сам вспомнил, но это долгая история. 5 мая поженились. Пиши, не молчи. Вот это новости! Я словно голос Кармака услышала, читая письмо. Радость моя постепенно сменялась недоумением. Откуда Кармак знает мои обстоятельства? Как она нашла меня и послала сыр через Майер? Почему через Майер? Я перечитала письмо, но не нашла ничего, кроме искреннего беспокойства подруги и упреков. Кармак ждет ребенка. Мы уже потеряли надежду, что второкурсник Лиловый подойдет к Кармак, а он, видно, долго запрягал, намереваясь мчаться вскачь. Обошлось без Клео? Я невольно усмехнулась. На расстоянии все видится точнее. Вспоминая волшебницу, ее тишину, загадочный серьезный взгляд, я склонна считать, что ни одно наше брачное сочетание не обошлось без нее. Разве что тиры и асны. Не обязательно влиять напрямую. Теперь, после окончания Магической Академии Севера, я это отлично понимаю. Настоящий сильный маг работает тихо и незаметно, легко и словно без усилий. Я хотела быть такой волшебницей, но променяла поприще на человеческий мир, на родовую честь, на устроенность. Кармак ждет ребенка. Вот это да! Но откуда она знает, что я здесь, а не в доме графа? Не понимаю. Я сунула письмо в перчатку и принялась, наконец, дегустировать сыр. Мне он показался восхитительным. Интересно, есть у Ренье красное вино? Я посмотрела на разрезанную голову. Если мужчины откажутся, а мне хватит силы воли не прикладываться к сыру каждые полчаса, эту голову можно растянуть на месяц, а то и больше. Я вздохнула. Где твоя сила воли и решительность, Укорта? От тебя требуют подвигов. Саморазоблачение. После ужина меня позвали пообщаться. Считая, что еще насижусь в своей комнате, я шла навстречу с удовольствием. Даже если мне придется сносить злобные нападки хозяина, это тоже развлечение в скуке и тишине этого дома. А дальше слов тут не пойдет. Роль хозяина, давшего временный приют гостье, жене человека, с которым его связывают дела, очень импонирует Ренье. Он груб, но не бесчестен. Я вошла в комнату, а в ней пусто. Камин вновь пылает. Ренье не мерзнет, но любит смотреть на огонь. Стараниями Барга и Грара гостиная стала свежее и ярче. «Заходите, Эрзилай, что вы топчетесь?» Услышала я сбоку. «Ох уж эта смещенная гостиная!» Ренье не в кресле у камина сидел, как обычно, а за столом на диване, в дамских подушках. То ли ужин помог, то ли Ренье отдохнул, но он не выглядел сердито, как по приезде. Он изменился, или я помнила его другим? Жестом он показал на стул напротив себя. Как мило, как прислуги. Манеры, однако. Я думала одно, а чувствовала иное. Сидя через стол от него, глядя, как зажженные свечи на столе отбрасывают блики и тени на все вокруг, в том числе и на хозяина, я поддавалась магии очаровательного уютного вечера. Мне нравилось все сейчас. Красная старинная гостиная, огонь в камине, младшими отображениями которого являлись огоньки свеч, два канделябра по обеим сторонам стола, сам Ренье в свечном освещении более загадочный и притягательный, чем есть на самом деле, как часть приятного антуража. Хозяин непринужденно молчал, и неловкости не было между нами. Романтичной обстановке ради нужно было предположить, что Ренье тоже находится под очарованием момента, и, возможно, ему приятно лицезреть напротив себя красивую молодую даму. Прикинув такое, я не выдержала и улыбнулась. «Как же, жди! Спит и видит, поди, когда я свалю из его дома!» «Вижу, вы улыбаетесь, Эрзилай!» — ровно заметил он. «Я должна плакать?» — осведомилась я. «Что-то случилось с моим мужем?» «Нет, насколько мне известно», — небрежно бросил Ренье. «Жив-здоров!» — и протянул мне письмо. Я склонилась к столу ближе к свечам и начала читать. «Дорогая моя Сильмари Люсьена Эрбуа Эрзилай де Крапади, я и позабыла, что это все я. От всей души надеюсь, что вы не испытываете ни в чем нужды и сносно проводите время. Дела, из-за которых мне пришлось оставить вас в угоду жалкой житейской обыденности бытия...» «Чего? Он что, напился?» «Нет, почерк исключительный, ровный и круглый. Он за дуру меня держит». Я вспомнила тревоги Кармак, но ее опасения имели для меня иной исход. «Неужели графу удобно, чтобы я жила здесь? Что он там лепит дальше?» «Бытия потребовали моего длительного присутствия. Мой деловой партнер, прошу искренне меня извинить, Сильмари Люсьена Эрбуа Эрзилай де Крапади, моя прекрасная супруга, что вам приходится томиться в наш медовый месяц без меня, любезно согласившийся вас развлечь на время моего отсутствия». «Ах ты, урод!» — как сказала бы обязательно Юмон. «Ты вышла замуж за графа, а влюбилась и живешь с другим?» — спрашивала неугомонная Кармак. «Боже, как она права! Со стороны выглядит все именно так. Но почему делает грязные намеки граф? Он же сам меня отправил, ссылаясь на дела. И в письме о том же упоминает. Но с каким подтекстом?» Я вперилась вновь в лист бумаги, прочитать оставалось немного. «Отсутствие клянется, что вы отдыхаете в прелестном месте, наслаждаетесь жизнью и ждете, когда я к вам присоединюсь». «Вот именно». «К сожалению, приходится сообщить прискорбное. Вы не представляете, Сильмари Люсьена Эрбуа Эрзилай де Крапади, как терзает меня разлука с вами. Мелочи, казавшиеся таковыми, требуют времени и целиком поглощают мои дни. Но вы, моя прелестная Сильмари, не расстраивайтесь. Ради вас я преодолею любые препятствия, чтобы соединиться с вами. Лещу себе надеждой, что вырвусь из рутины и скоро поцелую ваши прелестные пальчики». Фу, стоит вспомнить об увечье, и начинает ныть правая кисть. Я выждала время, когда она успокоится, и прочла концовку. «Ваш покорный и любящий Констан Филипп Анри де Крапади». «Понятно», — нелюбезно сказала я, скомкав письмо любезного муженька, которым он меня удостоил после стольких недель. Забывшись, я подкинула бумажный ком вверх. Он тут же разлетелся в снежные хлопья. Я выпрямилась и на мгновение оторопела. «Матерь Божья!» Вся гостиная была заметена снегом по колено. В камине огонь испуганно боролся за жизнь, потому что на нем, рядом с ним, вокруг лежали сугробы. Ножек у кресла не существовало, как и ковра. Более того, косой мелкий снег с ветром продолжали мое внутреннее неистовство. От снега шло сияние. Моя магия поддерживала меня, как бы говоря: «Ты права, мы с тобой». Ренье по-прежнему сидел на диване, но не было подушек. Ровным пушистым белым покрывалом лежал снег, как и на плечах и волосах мужчины. Он был заметен весь и напоминал белое изваяние. Лицо только было не бесстрастным, как у памятника, а живым. Хозяин дома с любопытством следил за мной. Кажется, его не волновал ни снег, ни холод. Если хозяин думал, что я опомнюсь, сделаю все, как было, и принесу униженные извинения, он сильно ошибался. Что сделано, то сделано. Я, слава богу, северная ведьма. И со мной шутки плохи, тем более шуточки такого сорта. Поговорим по-свойски, Ринье. Перегнувшись через стол, от моего взгляда застыли льдом огоньки свеч в одном из канделябров. Я грозно спросила, не спуская глаз с мужчины. «Вы сговорились с моим мужем? Два негодяя! Вы обесчестите меня, а он со мной разведется? Или план другой? Выкладывайте правду, Ринье, если хотите жить!» Тот насмешливо на меня посмотрел, веселый огонек в его глазах меня немного отрезвил и ответил. «Здравствуйте, Укорта! Теперь я вижу, что это вы. Сперва переоденусь в сухое, а потом расскажу вашу правду». Он пошевелился и с видимым усилием поднялся на ноги. «Вы пока приберитесь здесь!» И, коротко рассмеявшись мне в лицо, покинул гостиную. Сверху валил хлопьями снег, как в зале Академии. Академия. «Да, я больше ничего не понимаю». Оставшись в одиночестве, я дала побушевать своей магии пару минут, зато от души. Потом успокоилась я, утихла и магия. Когда Ринье изволил вспомнить обо мне, климат в гостиной был прежним. Меня хозяин нашел в своем кресле, смотревший на огонь. «Пусть скажет мне хоть слово, что я заняла не свое место. Я ему тоже скажу». Тот сбоку посмотрел на меня, усмехнулся и поставил стул рядом с креслом. Моим креслом. «Рада видеть вас в здравии и сухости», не отводя взгляда от языков пламени, насмешливо выдала я. «Заводите шарманку, Ринье. Рассказывайте душераздирающую историю. Учтите, я не обещаю вас жалеть». «Разумеется», — ответил небрежно Ринье. «Вам положено жалеть мужа, не так ли, Укорта?» Кажется, роли поменялись. Я раздражалась, а Ринье дерзил в ответ. Он рассказал правду, если, конечно, не соврал. Ничего нового, старо как мир. Кредитор и должник. А между ними затесалась я и стала залогом или задатком. «То есть я заложница? Или пленница? Поэтому нельзя ходить далеко в лес, а не вовсе из-за диких животных?» Зло спросила я. «Я бы не хотел, чтобы вы подвергали свою жизнь опасности», почти равнодушно ответил Ринье. «Конечно, вдруг муж с вами расплатится, а меня загрызли», фыркнула я. «Вас угораздило выйти за него замуж, себя и вините». «Это неслыханно! Украсть невесту из-под венца!» «Не передергивайте, графиня!» – запротестовал хозяин медвежьего угла. «Вы были обвенчаны, и я вас не крал. Ваш супруг свидетель. Отдаст долг сполна, и я вас не задержу, уверяю». «Что-то много неуверенных нот в твоем голосе, дружок». «То есть все это время мой муж ищет деньги? 2 недели?» «Очень надеюсь на это». «Но он заплатил вам хоть часть?» «Ни гроша. Кормит обещаниями. Но я не дама. Слов мне мало». Намек меня задел. «А вы уверены, Ринье, что меня подобное положение устраивает?» Ледяным тоном процедила я. «Вы теперь примерно представляете, на что я способна». «Да, благодарю покорно. Не понял только, при чем тут я? Сделали бы так мужу, глядишь, был бы толк». «У вас на уме только деньги?» «Признаться, да. Особенно те, которые мне должны. Не люблю неоконченных дел». «Вы бесчувственны». «Просто бизнес. Каждый делает свое дело. Слышали о последнем из рода?» «Слышала эту байку», — усмехнулась я. «Не понимаю, как в это можно верить. Вы хотите быть как он?» Сразу ответа я не получила, потому обернулась к своему бойкому собеседнику. Ринье, если верить его выражению лица, был изумлен. Его глаза недоверчиво смотрели в мои. Некоторое время мы молча не спускали друг с друга глаз. «Я и есть он», — наконец сказал Ринье. «Кто?» «Последний из рода. Вы не знали? Странно. Мне казалось, все сливки только обо мне и говорят». «Какое самомнение?» Возмутилась я и замерла в недоумении. «Вы? Последний из рода?» «Он самый. Это часть моего имени». «Как имя звучит целиком?» — хмуро спросила я. «Пьер Гийом Ранбьер Виртуа, Дебермон Ле Дернье де Спас». «Почему же вы сразу мне не представились, а назывались Ренье?» — вскипела я на обман. «Я не назывался. Вы сами начали меня так называть», — возразил тот. «Это правда. Мне показалось, я была уверена, что я правильно услышала, вот и называла его так». «Отчего же вы меня не поправили?» «Не сдавалась я. Вы ввели меня в заблуждение. Как мне к вам обращаться? Полным именем?» «Здесь меня зовут Бёр. Этого вполне достаточно. Так вы все же слышали обо мне? Господа живут непосредством, но вместо того, чтобы платить, склонны поливать меня грязью». «Напомню, что не намерена вас жалеть. Зря стараетесь. Я слышала о вас, но...» «Но?» — насмешливо спросил он. «Вы не он», — выпалила я, не дав труда себе подумать. «Дорогая Укорта», — тот сразу воспользовался моим промахом. «Вы меня не так поняли, и я вам недорогая», — вскипела я. «Я бы так не сказал», — не преминул тот сообщить. «Учитывая, что ни евро с вашего супруга не имею, ваше проживание влетает мне недешево. А вы тут еще сугробы устраиваете». «На сугробы вы нарвались по своей глупости. Так вам и надо. Это во-первых». Ринье, то есть Бёр, с хитрой гримасой загнул мизинец. «Во-вторых, никакого урона от снегов не было ни вам, ни вашему имуществу». Безымянный загнул, ухмыльнувшись. «В-третьих, если вы терпите убытки от сделки, это ваши проблемы, а не мои. Я не собираюсь платить за постой». «Это в-четвертых». Доверительно шепнул хозяин, загибая указательный, вслед за средним пальцем. Его забавляла моя тирада. «Потому что не стремилась сюда. Вы меня сюда привезли. У меня вообще должен быть медовый месяц». «Жаль, что в-пятых не было», — вздохнул притворно грубиян, разжимая кулак. «Напомню, что вы по своей воле оказались здесь. Должен сказать, что для новобрачной вы отлично переносите разлуку с супругом. Вот он куда хуже». Осунулся, похудел, слегка неряшлив. Одно плохо, денег не платит скотина. «Сколько он должен?» С непритворной ноткой участия спросила я. «Астрономическую сумму. За несколько лет. Неудивительно, что граф от меня бегал. Цифру не скажу. Просил ваш супруг соблюсти конфиденциальность. Это дело только мое и его». «А в накладе я?» «Нет, я. Вы очень неплохо расположились». Ринье Бёр одобрительно окинул меня, сидевшую в его кресле, почти ласковым взглядом. «Лучше некуда», — возмутилась я. «Кажется, вы ни на что не жалуетесь. Письма, даже посылки идут к вам. Услуги курьера я выставлю вам отдельным счетом, не сомневайтесь». «О, я уверена в том». «Откуда посылочка-то у Корта Эрзилай?» Интимным голосом спросил хозяин. «От подруги». «Как она вышла на вас?» «Не знаю», — честно призналась я. «Я ей не писала. Я даже не знала, что она замужем. У вас есть ее адрес?» Вместо слов Ринье, то есть Бёр, вложил мне в руку бумажку. «Я могу ей написать?» «Я же дал вам адрес», — пожал плечами тот. «Валяйте, пишите. Только не распространяйтесь ни обо мне, ни об этом месте. Адрес из человеческого мира». Мы встретились глазами и поняли друг друга. Мы оба открыли свои карты. Я ведьма, он хотя бы частично оборотень. Оба принадлежим магическому миру, в нем сейчас и живем. Человеческий мир нам не чужд, однако. «Хорошо, спасибо», — с чувством сказала я наконец. Никак не ожидала, что мне позволят писать. «Буду пересылать, когда окажусь в городе по делам», — хмыкнул Бёр. Я вернула бумажку. «Тогда он мне не нужен». «Не согласен. Не навечно вы тут». Я спрятала адрес в перчатку. Тот с интересом проследил за моим действием. «Вы для этого носите их?» – полюбопытствовал. «Удобно», – кратко ответила я. Помолчали. Огня давно не было, красным тлели угли. «Скажите», – начал мужчина, – «а это ваша подруга тоже, как вы? Снег и ветер?» Я, помешков, кивнула. Мужчина вздохнул и снова замолчал. «Не пойму я что-то», — словно про себя заговорил Ринье. «Наверное, он так и останется для меня, Ринье». «Зачем вы лезете в человеческий мир? Думаете, костры, осиновый кол и серебряные пули остались в прошлом?» «Мы не вампиры и не оборотни», — буркнула я на его невежество. «Мы северные ведьмы». «Да, это коренным образом меняет дело». Не без иронии заметил последний из рода, хоть грусти в его словах было больше. «Люди никогда не смирятся с тем, что вы способнее и могущественнее их. Не тот уровень понимания. Вас всегда будут бояться. Мы тоже не вампиры и уже почти не оборотни. Но свои скудные магические силы предпочитаем прятать, даже будучи на магических землях. Вы же сильные, почему не живете в магическом мире? Там вам самое место». Я не была готова раскрывать душу ни перед Ринье, ни перед Бёром, ни перед последним из рода. «Но вы тоже очень успешны в человеческом мире», — нашлась я. «Лично я ищу там устроенности, достойной моего рода». «Что касается меня, жить в человеческом мире — вынужденная мера», — признался последний из рода. «Вы слышали сказочку о том, как мой предок продал душу дьяволу и с той минуты стал богат?» «Немецкая сказка «Братьев Гримм», — возразила я на достоверность. «Искусство помогает жить и выживать», — вздохнул мужчина. «Мой дар выродился, значит, нужно работать. Я не виноват, что знать привыкла жить в долг. Плохая привычка. Я люблю, когда деньги есть у меня. Бизнес жесткий, но без криминала. Достаточно судебной огласки и знать находит компромисс. Как правило, делает новый долг, чтобы уплатить мне». «С вами не пытались расправиться?» – перебила я. «Бывало». В его глазах отразилась сила. «Ничем хорошим это не заканчивалось, поверьте. Ваш граф только вертится, как уж на сковородке. Но ни евро не заплатил ни по одному из счетов. Ничего, соскучится по вам и заплатит. Процесс пошел. Недолго вам у меня гостить у Корта. Сознайтесь, на свои чары приманили. Будьте осторожны с людьми». «Я с рождения жила в человеческом мире. Мне нечего бояться», — возразила я. «Кроме последних 5 лет, что жила в магическом. Я решила, что старинный род Ирзилай не должен угаснуть». «Но вы же у Корта», — перебил меня Ринье. «Разве вы можете жить в человеческом мире, зная, что сделали с вашей прапрапра первой у Кортой? Вы хотите, чтобы и вас сожгли, как ее? Или камнями забили до смерти? Или предпочитаете, чтобы на вас в закрытой лаборатории опыты ставили?» Не знаю, насколько я выпала из реальности. Когда же вернулась, первым делом спросила. «Ее сожгли?» Вновь на меня смотрели с недоверием. «А вы не знали?» Мой вид, наверное, был красноречивым ответом. «Скажите, у Корта, северная ведьма, что вы вообще знаете о людях?» Я лишь немо взирала на говорившего, потому что меня занимала одна мысль – скорее оказаться в своей комнате и проверить каждое сказанное мне слово. Отдых Бёрра или прогулка у Корты. Никогда наш оборотень не отдыхал дома больше 5 дней. Сколько бы до того ни отсутствовал. Поначалу это было связано с обилием дел. Нельзя распускать клиентов, надо быть всегда на виду. Его даже пытались подловить горячие парни, нанятые аристократией. Да последний из рода трудностей не боится. Со временем это стало привычкой. В дни отдыха ничем особенным не занимался.